эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 26 марта 2020 года, четверг. В виртуальной студии с вами сегодня нахожусь я, Георгий Бедоев. И в гостях у нас сегодня Арина Никитина. Здравия, Арина! Добрый вечер! Друзья, тема сегодняшней передачи – «Как мужчине снова стать мужчиной». Кто наблюдает за эфирами, наверняка уже мог заметить, что Арина в предыдущий раз рассказывала нам именно про женскую тему, то есть как быть женщиной, про взаимоотношения женщин. А сегодня Арина нам расскажет про то, как стать мужчиной, как быть мужчиной, кто такой мужчина. Но перед этим я попрошу Арину немножко рассказать про свой опыт общения с мужчинами. Ну, опыт у меня, собственно говоря, очень большой. У меня 13 братьев, начиная с того, что сестра я у них одна единственная. Вот. Кроме того, у меня на данный момент 29 племянников на 6 племянниц. Ну, то есть, сами понимаете, в моем роду мужчин рождается последнее поколение гораздо больше, чем женщин. Поэтому в детстве я росла окруженная фактически одними мальчиками. Поэтому у меня очень большой опыт общения. Ну и даже когда я приехала осознанно по своему выбору в город для того, чтобы понять социальный мир, в котором вы живете, ну и сейчас периодически я живу, то уже лет с 12 я таскала домой людей, парней младше меня, старше меня, но которые были в большой беде, духовной прежде всего, пили, употребляли наркотики. Ну, в общем, мой путь бабы-яги начался достаточно рано, еще задолго до замужества. И после гибели мужа я тоже продолжала это делать, ну и в общей сложности так получилось, что воспитала около 350 парней, которые сейчас уже все взрослые мужчины, им сейчас, ну, самому младшему 25 уже. То есть все уже очень большие, все остальные старше гораздо. И помогла им как бы вылечиться от наркомании, от зависимости от синтетических наркотиков. Кто-то как бы попадал ко мне глубоким алкоголиком, практически все были из с очень трагичными личными историями. Ну и в-третьих, поскольку по Варне я витязь, то меня учили, безусловно, еще и владению оружием. Ну и так получилось, что я имела опыт преподавания русского рукопашного боя, русского боя на оружии для самых разных возрастов мужчин и для подростков, и преподавала в профессиональном, скажем так, виде, в частном охранном предприятии. То есть был и такой опыт, и среди военных тоже отметилось в течение 3 лет достаточно плотно. В общем, с мужчинами меня жизнь вот ведет постоянно рядом. Ну, наверное, у меня как бы по предназначению хватает на них внимания, терпения, ну и какого-то понимания, поэтому очень часто я выступаю сурдопереводчиком между мужчинами и женщинами. Очень многие мои друзья-мужчины приходят и меня просят их женам что-то объяснить, потому что они между собой не могут договориться. Но вот как-то путь с мужчинами у меня очень тесный и очень давний. И мужчин-друзей у меня гораздо больше, чем мужчин, чем женщин. Ну, вот поэтому я считаю себя вправе рассказывать мужчине, как стать мужчиной. Ну и кроме того, я стараюсь исходить не только исходя из собственного опыта, но еще и поскольку опираюсь прежде всего на ведические знания, которые в нашей семье не утеряны, то стараюсь говорить непредвзято. И у меня, поскольку нет обид на мужчин, которых я встречала в своей жизни, то мне достаточно легко находить с ними общий язык и взаимодействовать и сейчас, потому что я помогаю стать на ноги нескольким мужским артелям. Я там как бы единственная женщина, и, ну, мужики не жалуются.

и конкуренции с себе подобными. К сожалению, современное общество, которое начало очень активно деградировать после революционных событий начала 20 века, привело к тому, что сейчас мужчины не понимают, зачем им заниматься чинопроизводством. Только лишь по социальной статистике 10% мужчин претендуют в возрасте до 35 лет на улучшение своих социальных условий и стремятся к занять более высокое место относительно того, на котором они находятся. Заметьте, такой маленький процент. Это социология современная. Против статистики, как говорится, не попрешь. И сейчас очень большой процент мужчин, к сожалению, не видит, зачем им становиться мужьями, зачем обретать семью, не видит в этом смысла. Многие из этих мужчин винят кто-то политику, кто-то современные социальные законы, направленные против мужчин и якобы защищающие женщин. Кто-то винит женщин, что они их обдирают, но это уже не суть. Но так или иначе, те процессы, которые происходят, противоречат самому предназначению мужчины. И если вы ведетесь на это противоречие, то фактически вы убиваете, мужчина убивает себе мужчину. Убивая часть самого себя, мы превращаемся в полутрупы. Полутруп жить не может, он может только бытовать. Именно об этом предупреждает любая русская сказка, потому что вспомните, с чего начинается любая русская сказка. Жили-были, и между ними стоит горизонтальный черта. Кстати, от слова «черта» происходит слово «черт», то есть это не существо с рожками-ножками, а это тот, кто приступил черту. Черту чего? Вежества. Дело в том, что в представлении наших предков можно существовать в этом мире в двух формах. Можно жить, и слово «жить» происходит от слова «живо», божественная энергия, дающая жизнь, и это имя еще и богини славянской. И отсюда слово «житие». И это, поверьте мне, очень большое понятие, потому что уже сама буквица «Ж», она является с точки зрения руники сложносоставной. Она состоит аж из целых 7 рун. И поэтому закладывает в себе, если кто захочет почитать подробно про это, есть мои статьи у меня на сайте, поэтому я сейчас кратенько экономя наше время. Жить в представлении наших предков – это почитать предков, продолжать их труд, почитать богов, уметь вовремя очищаться, вовремя наполняться и все время выстраивать себе силу воли. И в противовес этого можно быть в этом мире. А вот слово «быть» дает нам такую древнюю форму, как быдло. Человек, живущий только бытием. То есть поел, поспал, естественные надобности. Оба слова встречаются в письменности, начиная с XIV века. И между ними, заметьте, горизонтальный черт. То есть если человек не понимает, независимо от того, мужчина он или женщина, свое предназначение, он находится на очень хрупком балансе между житием и бытием. Он может существовать как туловище, как организм, греческое слово «оргос», «труп» дословно переводится, то есть быть в этом мире, существовать. А может, если вдруг в какой-то момент дух в нем проснулся, проснулось понимание предназначения, он будет стремиться в сторону жития. Но если нет четкого понимания, повторяю, баланс очень хрупкий и очень легко из одного скатиться в другое, потому что жить гораздо сложнее аккумулировать себе силу живы, чем, допустим, бытовать. И заметьте, буквица «живо» есть в слове «мужчина». То есть источником жизни на Земле является именно мужчина. В слове «женщина» этой буквицы нет. Там есть «щеда», которая означает милость. То есть женщина милостливо принимает от себя, от мужчины энергии жизни и сохраняет ее в себе. Вспоминайте нашу предыдущую с вами встречу. И давайте пойдем глубже в понимание, что же такое мужчина в представлении наших предков. В представлении наших предков мужчина должен минимально выполнять на Земле 5 функций. Тогда он является мужчиной. Почему 5? Ну, потому что пятерка, во-первых, у славян, и не только, это символ физического совершенства. То есть 5 – это символ как бы земного существования, яви, плотного, материального, всего того, что можно пощупать и изменить. И первая функция мужчины, первое его предназначение – это быть качественным сыном. Притом слово «тын», «сын» этимологически связано со словом «тын». «Тын» – это не просто забор, это забор заграждающий, защищающий. То есть фактически, и кроме того, это символ рубежа между своим и чужим. То есть, по сути дела, любой сын для своих родителей, когда он уже вырос после 21 года, он становится своеобразным фильтром между своим родом и совершенно чужим миром. Если вы вспомните сказку, как мужик петуха делил, ну хотя бы мультфильм советский на эту тему, если сказку не читали, мужик, деля петуха между семьей барина, ноги отдает сыновьям и говорит, что скоро сыновья, как, в общем, скоро утопают по чужим дорожкам, уйдут в чужой мир. Вот, по сути дела, функция сына, с одной стороны, это добыча новой уникальной информации. Любой сын приносит в свой род какие-то новые знания, умения, совершенствуя дело отца, дело предков, то есть повышая таким образом уровень мастерового умения семьи. И с другой стороны, он является фильтром, он защищает от ненужного, вредоносного, от того, что может семью разрушить. И это касается не только какой-то физической напасти, это функция защитника, о ней мы тоже поговорим. Это функция, ну, фактически, которую выполняет педагогический совет в школе или, к примеру, ну, какой-нибудь замдиректор по политинформации в советское время. То есть он защищает семью, в том числе от ненужной, разрушающей, вредоносной информации. Поэтому все... Да? Ну, то есть в роли цензора выступает? Что-то наподобие. То есть фактически... Женщина должна в семье, мать, бабушка, там, сестра, жена должна привыкнуть, что если мужчина ей чего-то не рассказывает, это нормально. Он защищает ее от ненужных волнений, и это правильно. И это очень хорошая проверка, насколько женщина может быть женщиной, и в то же время, насколько мужчина может нести эту ответственность вот этого фильтра между своим миром и чужим миром. Вот, поэтому если мужчина тоже приходит и там маме или жене вываливает абсолютно все свои проблемы на работе, но это тоже показатель того, что мужчина не взрослый, он из образа сына не вырос, тогда для него жена не жена, а мама. Вторая, но мама. Следующая как бы функция, предназначение, следующий лепесток мужчины – это умение быть хозяином. И хозяин – это тот, кто как бы владеет хорошо тем, что владеет род, и то, что есть у ближних иных. Потому что если вы посмотрите на слово «хозяин», это слово делится на корень «хоз», «хорс», там «х» и «р» «с» чередуются, ну, в таких корнях, потому что дальше у нас идет неполногласное «я». Ну, в общем, тут простите старославянский, пошлю в учебник по старославянскому языку. И корень «ин», «иной», то есть «другой», «инакий». То есть фактически хозяин – это не тот, кто хорошо, там, я не знаю, запасает закрома. Точнее, это не только тот, кто зарабатывает. Это тот, кто знает, как любую чужеродную информацию, новый инструмент, новое дело, новое поступившее знание, куда его пристроить в хозяйстве, кому передать, куда распределить, чтобы оно причинило пользу, а не зло. Поэтому ну, хозяин – это не тот, кто тащит, к примеру, с помойки одну лыжу, буду одноногим, буду кататься. Это тот, кто, если принес одну лыжу, то знает, кому ее отдать, чтобы из нее, к примеру, сделали полочку, сделали подставку под горшки и так далее. То есть он тут же видит, какую польгу, куда может переродиться эта вещь. А большинство, к сожалению, современных хозяев умеют запасать, но абсолютно не умеют аккумулировать, распределять. И очень часто от задумки до дела, ну, как бы не доходит. А это тоже определенная остановка в предназначении в развитии. В общем, микроскопом надо не гвозди забивать, а использовать его по назначению. Ну, это я кратко, я еще к этим типам предназначения подробно позже вернусь. А третья функция мужчины – это быть защитником. Притом, посмотрите на слово «за», за чем-либо находится, располагается «щит». Ну, всем понятно. И ник или лик. То есть за щитом стоят какие-то лики. То есть за мужчиной всегда стоит кто-то. И поэтому мне очень странно наблюдать, когда в современных ЖЭКах решают спорные вопросы бабы. В школах пытаются урезонить двоечников, хулиганов, опять женщины на родительских собраниях. Приходишь в какую-нибудь областную администрацию, решение там земельных вопросов, судебных вопросов, я опять вижу большую часть женщин. Хотя все эти функции являются, все эти отделы, виды взаимодействия – это функция мужчины-защитника, но никак не женщины. Далее, то есть за мужчиной должна стоять женщина, именно поэтому она выходит за муж, чтобы стать за мужем. Должны стоять дети за мужчиной, иначе они не будут за ним идти, они и не будут слушаться. Если вы ребенка с детства не поставили за собой, не пытайтесь с него в подростковом возрасте требовать, а почему ты меня не слушаешься, и стучать кулаком по столу. Вы его до этого за себя не поставили, он вас не видел в функции, что папа меня защищает. Ну или решает какие-то спорные вопросы. Не будет он, соответственно, ребенок в 14 лет вас резко с перепугу начать слушаться. Просто по определению. И за мужчиной всегда стоит его род. То есть любые опасные ситуации, где род может пострадать экономически, физически, пострадать эмоционально, защищать должен мужчина. Все, ТЧК. Дальше. Четвертая функция мужчины – это функция мужчины как мужа, как семьянина. Дело в том, что для чего нужна семья и мужчине, и женщине? Потому что это уникальный организм, в котором мы можем одновременно сыграть сразу 7 ролей. Ну вот представьте театр, в котором вам выдали сразу 7 ролей, которые надо выучить, и все это на один спектакль. С одной стороны, истерика, как я это все успею. С другой стороны, уникальная возможность очень быстро развиваться, не остановиться. Поэтому семья, семьянин – это очень это вот сразу 7 духовных ступенек развития. Потому что здесь мужчина одновременно является мужем, одновременно, то есть творителем, одновременно является... Он отцом, одновременно он является кому-то сыном, одновременно вы являетесь либо свекром, либо тестем, а лучше и тем, и другим. Одновременно вы являетесь потомком для своих дедушки, бабушки, и одновременно вы собираете в себе вот эти все, как бы, ну и сами рано или поздно сыграете роль деда и прадеда. То есть и одновременно собираете это все в одну шкатулку. Вот и получается 7 ролей, в которых надо очень часто 3-4 выполнять одновременно. И это разные взаимоотношения и разные правила. Поэтому то, что вы можете выставить в качестве правил, будучи отцом, вы не можете эти же правила предъявлять к собственным родителям. И в то же время вы не можете абсолютно эти же правила выставить, ну, допустим, собственному... тестью. То есть это умение очень по-разному взаимодействовать, и это прекрасно. Ну и пятая как бы функция мужчины – это быть артельщиком. И, к сожалению, сейчас эта функция совсем забыта, потому что уже приблизительно лет 400 нас приучают к пирамидальной системе предприятия, где наверху стоит один царь и бог, в кавычках, а внизу существуют рабы, которые эту систему поддерживают. Система провальная, кроме того, питает она эго человеческое, совершенно не дает развиваться ни тем, кто внизу, ни тому, кто наверху. Потому что у наших принципов эта система, к сожалению, к нам пришла от наших соратников, условно говоря, то есть от индариев, потому что у них варновая система деградировала в кастовую систему гораздо быстрее, чем на Руси. Ну и затем перешла уже на все остальные принципы. И вот именно оттуда мы получили эту систему, и по ней сейчас живет практически весь мир. Хотя у наших предков было понятие именно артели. Ар – это земля, и это круг. Тель – это, понятно, тело. А щик – посмотрите слово «артельщик», это «за щекой». То есть артельщик – это тот, который дает возможность каждому сложить что-то за щекой тела, то есть сделать какой-то запас. Фактически артельщик, с одной стороны, является частью круга и приносит благо всему кругу. То есть все артели. А с другой стороны, артельщик получает и собственную личную выгоду, возможность сделать собственный запас. Но именно в такой последовательности. Сначала польза всему кругу, потом уже собственная выгода. Предприятие строится по обратному принципу. Сначала себе нахапаю, потом, может быть, подумаю о предприятии, если оно еще выживет. Ну и, собственно говоря, поэтому мы так и живем. И вот получается, что 5 основных функций есть у мужчины. И вот если мы любой этот лепесточек убираем, система под названием мужчина начинает рушиться. И мужчина начинает терять, во-первых, конкурентоспособность. Это отражается на мужских амбициях. У льва, у которого нет гривы, попробуйте какого-нибудь льва побрейте. Все, он тут же теряет интерес к самкам. Такой эксперимент проводили еще до 40-х годов 20 века. Он тут же теряет авторитет собственной стаи, его просто начинают выгонять, даже те же самки. Он тут же теряет право на стол. То есть мужчина, который потерял один из вот этих лепестков, лишается благосостояния, лишается внимания достойных женщин. То есть вы можете тогда привлечь к себе только женщин таких же калечных, как и вы. Он теряет как бы возможность чинопроизводства, то есть повышения по чине, и он начинает терять, естественно, и мужское здоровье, потому что он для пространства не мужчина. И поэтому как же, по сути дела, мужчине вернуться к этому предназначению? Начинается оно ровно в том порядке, в каком я рассказывала вот эти ступеньки предназначения. То есть с самого начала. Первое – отдать долг родителям. Что означает долг родителям? Ну, я опять же кратко, потому что подробно это все любомудрие пересказывать. Я в свое время провела достаточно семинаров на эту тему. Они все оцифрованы, поэтому кому очень интересно, вот почти 3 недели аудио и видеозаписи брать, слушать. В общем, я отбрехалась. Плюс статьи читать соответствующие. Дело в том, что на рождение нас мама и папа затратили определенный объем родовой энергии. И до 21 года, то есть до нашего энергетического взросления, когда у нас открывается стогносереда, сердце, мы должны этот долг максимально своим трудом, вложением в родительский мир должны отдать. И это касается заботы о родителях, притом заботы не из-под палки, как сейчас мама-папа заставляют подростка там помыть за собой тарелку. Это не забота о родительском мире, вы за собой ухаживаете. Если вы не умеете ухаживать за собой, а в современном мире встречается очень много, к сожалению, мужчин, уже будущих взрослых, которые не приучены за собой мыть посуду. Это означает, что энергетически вам возраст до 5 лет.

стать хорошим хозяином, то есть уметь использовать иную, инакую информацию. Это инакая информация, надо запомнить, что в мир мужчины всегда приходит через женщину. Почему? Корень инь-инь – это женская энергия, лунная энергия, так же, как ян – мужская. Вот, поэтому чем больше мужчина вкладывает в различных женщин, тем, ну, если вкладывает хорошее, конечно, тем больше он получает возможностей, как бы, и блага в ответ. То есть, если, почему, допустим, раньше по тому, насколько мужчина богат, судили о том, какие дорогие платки, парча на сарафане, бусы на его жене. То есть вообще на всех русских картинах, если вы посмотрите, жена идет впереди, хозяин как бы идет сзади. Почему все отцы баловали, ну, вспомним тот же «Аленький цветочек», своих дочерей, привозя им дорогие подарки? Потому что раньше мужчины хорошо знали, чем больше вкладываю женщин, тем больше благосостояния получаю от мира в ответ, потому что мужчину пустым мир никогда не оставит. То есть будет процесс пополнения все время. Но что вы вкладываете, то вы в ответ на хозяйство и получаете. Вкладываете непонимание и презрение, в ответ получите то же самое. Потому что, опять же, подобное притягивает подобное. Физику с химией никто не отменял. И здесь встает вопрос, конечно, еще и пустой растраты энергии, потому что вкладывать хозяин должен, естественно, в свое хозяйство, не в чужое. Поэтому если вы, простите за сравнение, мужчина потасковал, здесь не понравилось, туда пошел, затасковал, не понравилось, дальше пошел, то вы свою энергию рассеяли. И это касается не только внебрачных половых связей, потому что вообще-то чистоту и девственность сохраняли и мужчины, и женщины до супружества. Потому что эффект телегония работает в обе стороны. Не верите, пожалуйста, почитайте начало 20 века правила разведения орловских рысаков, английских скаковых лошадей и чистопородных собак. Убедитесь самостоятельно. У людей все то же самое. Это я вам уже как медик говорю. Но, то есть тогда вот эту энергию, растраченную в беспорядочных половых связях, ее надо возвращать. Поэтому приблизительно в 12 веке, во всяком случае, текст именно 12 века я в свое время нашла, существует такой обряд, как обряд Радаварта. Его проходили и мужчины, и женщины, потерявшие вот чистоту на этом уровне, и готовились, и проходили, возвращаясь, и таким образом вот эту силу, эту энергию. Ну, дальше он описан у меня, переведен. Дальше берите, делайте. Единственное, что тексты, которые я вставила в данный этот обряд, они касаются памяти моего рода, то есть, а не того текста, который есть в Зографском Евангелии, потому что там текст более христианизированный. Ну, дальше кому что нравится. Но хозяин растрачивает свою энергию не только в беспорядочных половых связях. Мужчина растрачивает свою энергию, если он что-то не доделывает. То есть, к примеру, вы столярничали в мастерской, потом ушли, бросили инструменты. Типа, что в гараже убираться, все равно приду, опять буду мусорить. Вот это дурная современная привычка, которую я наблюдаю очень часто. У меня очень много знакомых мастеровых мужчин, и очень часто я помогаю по-своему, так приезжаю и убираюсь в гаражах, вот, в столярных мастерских, навожу порядок, как женщина. Хотя мужчина в своей мастерской за собой порядок должен наводить сам. Я все время в этом отношении вспоминаю своего дедушку, про своего прадеда вообще молчу, потому что у них в мастерских идеальный просто порядок. Хотя я видела социальных мужчин, у которых тоже так присутствует. Вот если мужчина бросает свои инструменты, если у него какая-то недоделка лежит годами, начал что-то вырезать и прошло 5 десятилетий, ну или та же, на всякий случай, одна лыжа, и она на балконе существует десятилетия. Вот это все тратит ваши силы. А мужчина, заметьте, силы получает с неба, то есть эта энергия, она неосязаема, она может укорениться на земле только за счет женщины, потому что женщина получает энергию из земли, или же за счет физических сотворенных предметов. Поэтому чем больше у вас предметов недоделанных, тем меньше у вас энергии и силы. Поэтому, если вы хозяин своего энергии, своей энергии, вы должны действовать не по принципу «я хозяин своего слова, когда хочу, слово дал, когда захотел, обратно взял». Это паразит образа. Чем больше вы следуете этому принципу, тем больше вы энергии теряете. Кроме того, сейчас есть и неправильное представление об образе хозяина. Этому способствуют многие СМИ, многие современные кино различные, ну, образы. Сейчас существует представление, что хозяин самому себе – это человек, который делает то, что хочет. Иллюзия полная. Посмотрите на слово «хозяин». На начале стоит буква «Х» – «Хяр». Эта буква или диагональный крест символизировал солнечное колесо в движении, то есть кологот. Хозяин – это тот, кто умеет подстроиться под кологот, вовремя посеять, вовремя сжать, вовремя засыпать в амбары, знает, когда и как правильно что сохранить. Это тот, кто умеет идеально подстраиваться под естественные ритмы природы. И эти ритмы есть не только у аграрно-земляных работ. Есть календарь Радаря, который регламентирует, допустим, сотворение любых обережных вещей, любой вид мужского и женского рукоделия. На сайте тоже есть. Вот кому надо, возьмет, почитает самостоятельно. То, что от меня зависело, я перевела. То есть если вы поэтому хозяин, вы самому себе тогда, когда вы понимаете движение небес и умеете по это подстроиться, а не когда ковыряете пальцем в носу и когда делаю, когда хочу. Это лентяй. Кроме того, есть еще и третий образ-паразит в плане хозяина, который тоже существует в современном мире. Это выражено в фразе «лень – двигатель прогресса». К сожалению, сейчас действительно уже несколько веков вся цивилизация строится на том, что какие-либо изобретения создаются по принципу «как бы чего делать, лишь бы ничего не делать». И в итоге это приводит к тому, что мужчина, само воплощение движения, заметьте, сперматозоид, который не шевелится, дохлый сперматозоид, возвращаюсь к биологии. Если мужчина придумывает вещь для того, чтобы дополнительно появился шанс лечь на диван, этот мужчина сам себя охрячивает. Он теряет само существо, само понятие быть мужчиной. Вот, поэтому наши предки создавали, прочитайте повесть о купце Калашникове, почитайте, пожалуйста, «Хождение Афанасия Никитина за три моря», прочитайте рассказы о левше, который блоху подковал, этнографические именно, почитайте рабочие сказки, есть целый пласт такой этнографии, это сказки, ну, именно для взрослых. Везде мужчина выступал делателем, как бы такое сделать, чтобы было интересно, затейненько, необычно. Ведь даже самые простые бытовые предметы, к примеру, рубель, которым отбивали белье, ну вот представьте, им ежедневно, ну или там несколько раз в неделю женщина колотила гору белья. То есть самый изноский инструмент вообще в хозяйстве. Но вы не найдете в музеях ни один рубель без резьбы. Без украшения. То есть даже такая расходная вещь была красивая, потому что это истинное выражение хозяина. Дальше. Мужчина-защитник. Многие представляют, опять же, образ воина, образ защитника, как того, кто воюет на войне. И здесь вроде бы все понятно. Но на самом деле защитник, я вам уже расшифровала, это человек, который понимает, что за ним всегда стоит кто-то. Тот, кто является рупором, глашатым, тот, кто умеет отстоять права не только свои собственные, а интересы рода, интересы семьи. Защитник – это тот мужчина, который никогда не позволит женщине унизиться до состояния спора с кем-то и отстаивания своих прав. Эту функцию выполнял мужчина. Если надо было женщине решить спорный вопрос на ярмарке, она не сама глотку драла, она шла к мужу, муж шел и решал.

Потому что, когда у мужчины есть конкуренция, мужчина, опять же, развивается. Мужчина не развивается в женском коллективе. Поэтому я всегда советую мужчинам, если вы все-таки вынуждены пока работать на предприятии, где в большинстве случаев женщины, где вам не с кем конкурировать, находите какие-то дополнительные секции, рукоделия, борьбы, чего хотите, где вы будете сталкиваться с себе подобными, где вы будете вынуждены спорить, конкурировать, отстаивать свое мнение. Именно поэтому современные мужчины стремятся в гараж, в подвал. И цель здесь девушкам очень важно понять, не выпить совместно на рыбалке, стремятся, просто не осознавая этого, к вот этому естественной мужской конкуренции. Хорошо, если эта конкуренция есть на основании какого-то совокупного дела. Это прекрасно. Беда, когда дела нет. Тогда делом действительно становится литербол. Поэтому если мужчина хочет развиваться как артельщик, если он хочет иметь за щекой запас не только на себя, но и на семью, он должен конкурировать. И чем выше конкуренция, чем больше предприятие артель требует от мужчины повышения профессионального уровня, то есть образования, обучения, тем лучше для самого мужчины. Поэтому у меня, допустим, все братья, все дядя, они учатся постоянно, несмотря на то, что не у всех есть паспорта, не у всех есть социальное образование, но мы семья читающих, и читающих очень разнопланово. У меня лучший подарок в деревне – родственников, которые я отсылаю, это мешки книг. Это реально мешки, потому что минимальный вес 50-60 килограмм. То есть я отправляю ежемесячно там, от 30 до 100 книг по очень разным тематикам. То есть мужчина должен образовываться. И таким образом мужчина, развиваясь как мужчина, выполняет всего лишь одну функцию в своем предназначении. Вот если вы будете читать статьи по любомудрию у меня на сайте, слушать лекцию, там есть такая схемка предназначения человека. Вот оно состоит из 8 стрелочек, потому что самый основной символ, отражающий Бога, это восьмиконечная звезда. Вот 8 лепестков у звезды рода и 8 вот как бы лепестков предназначения человека. Первое – это предназначение как человека, человеческого существа на Земле. У нас очень специфическое, скажем так, устройство и сознание тела, отличное от всех остальных. Второе – это предназначение себя как части какого-то народа или народов, если у вас есть примеси крови. Дальше – предназначение себя как части какого-то рода. Это отражает ваше родовое назвище, превратившееся в фамилию. Это предназначение, в-четвертых, себя как родовича. Это имя, данное вам родителями. Неважно, современное или древнее, но это всегда определенная программа, которая на вас будет влиять. Именно поэтому я сейчас готовлю к изданию книгу, где будет 38 мужских, 38 современных женских имен, расписанных с точки зрения этимологии, происхождения и с точки зрения правного значения слова. Ну и, соответственно, какие-то налагают на вас испытания и таланты. Дальше, в-пятых, это предназначение вас как звездознатца, это ваша дата рождения. Шестое – предназначение вас как творца. Это вот предназначение мужчины и женщины. Это то, что я сейчас попыталась рассказать. Это всего лишь один лепесток, заметьте. Дальше – предназначение вас как семьянина, 7 ролей в семье. И предназначение вас как вежника, которое меняется каждые 7 лет. Ну, это предназначение возрастного периода. Вот таким образом, выполнить свое предназначение как мужчина, мы выполняем или как женщина всего лишь один лепесток нашего предназначения, а сколько много там внутри вот этих вот функций. Многие закономерно спросят, что делать, если вот, к примеру, я хочу быть мужчиной, но не получается, где-то скатываюсь, там есть долги перед родителями, где-то было веселое, бурное прошлое, там сексуальная революция, где-то, к примеру, начинаю взаимодействовать с мужиками, бесит, с бабами проще, там я один петух красуюсь, красавец на заборе, и так далее. То есть что, если начинаете и скатываетесь, то здесь вам поможет целеустроение. Ну, если, опять же, кратко, про эту науку в составе крещения можно говорить очень долго, но я всегда рекомендую работать по такому простому алгоритму. К примеру, у меня есть цель, ну там, у вас, быть мужчинами. Первое, что задаете себе вопрос. Если я стану, если я мужчина, какие у меня есть на это качества? Выписываете себе, вот чисто мужские. Дальше задаете вопрос каждому из этих качеств. А какие есть помехи для того, чтобы это качество проявлять постоянно? Дальше в порядке словесного бреда. На каждое качество вы запишете помехи. Эти помехи могут быть связаны с какими-то страхами, с какими-то обидами прошлого, с какими-то ложными убеждениями. С ними надо потом работать, их и убирать. Дальше, следующий вопрос, который вы себе задаете. Через что я буду проявлять эти качества? То есть через что я могу проявлять эти качества, достигать этих целей? Ну, допустим, качество мужественности я могу проявлять, буду ходить там вечером, провожать девок со спортзала, чтобы они и к ним никто не пристал. Все, я чувствую себя защитником, им хорошо, все замечательно. То есть вот так вы на каждое качество пишете хотя бы по 3 способа их проявления в вашей обычной жизни. Вообще надо 7. Но 3 – это уж минимум совсем. То есть через что я буду достигать этой цели? Дальше опять каждому пункту задаете, а какие у меня есть помехи, чтобы начать это делать прямо сейчас? Да, я придира, те, кто что сейчас думают, но вот если раньше это выражение лоха делал бы с вами дедушка, если бы вы неправильно отвечали, получали бы как мужчина в лоб чем тяжелым, то вот терпите меня, поскольку я в лоб я вас не бью, я просто задаю вопросы. Дальше. Следующий вопрос, который вы себе задаете, то, через что я буду применять эти полученные знания, к каким целям меня может привести? Ну и дальше тоже пишите по 3 пункта на как бы предыдущий каждый. Вот, то есть дальше расщепляете веник на более мелкие веточки. И тоже, опять же, задаете вопросы, какие у меня есть на это помехи. Вот. Таким образом, вот это ворошение лоха, лох, если кто не знает, это расперистая пушистая часть веника, противоположная сторона называлась голик, уменьшительно-ласкательное слово от слова гой. Если, опять же, вспомните русские сказки, то там Баба-Яга спрашивает припёршегося к ней молодца. Гой еси, добрый молодец. Это не утверждение, это вопрос. То есть ты чё сюда припёрся? Ты припёрся за собственной цельностью? То есть гой – это тот, кто внутренним движением ищет осознание, ищет, как освободиться от внутреннего льда за счет веры и веды. Ну, такая расшифровка слова. То есть осознанный человек. Или ты так мимо блукал. Мимо блукал, иди мимо. Если ты пришел за собственной цельностью, давай вот разбирать вот этот веник. Ну и дальше вспоминайте сказку, где сыну отец умирает, дает сыновьям цельный велик сломать, не получается, дает по прутику, ломает легко. Вот пока у вас в голове лох не собранный, и вы не понимаете, как достигать цели быть мужчиной, то вас сломать легко по отдельным запчастям. Поэтому и попадаются мужчины современные на искушение порнографии, искушение командовать ротой баб, что неестественно, попадаются на искушение строить пирамиду, а не артели, попадаются на быть зависимым мальчиком, которого родители обеспечивают после 21 года, ну и так далее. Потому что лох в башке, а не гой. И вот если вы начинаете достигать вот этих целей, мужчины быть мужчинами, то у вас начинают приливать силы. И вот если вы нарисуете человечка у себя, слушай меня, то можете понять, как в мужчине и какие силы аккумулируются. Ну, во-первых, не случайно, начиная с пиктроглифов на скалах, заканчивая современными сортирами, уж простите за сравнение, мужчина рисуется треугольником вверх. Ну и вся древняя одежда предполагает у мужчины наличие широкого верха, ну и относительно узких, конечно, не как сейчас трико мужчины ходят, но более узких штанов. Штаны по сравнению с рубахой уже по объему материала. Так вот, мужчины накапливают энергию неба. где выстраивается именно небо мужчины дает энергию. Если у мужчины, первое, вот в отношении ног мало энергии, но там скапливается энергия на основе образа, что ваш отец – это строитель мира, это тот, кто вам дал фундамент. Если это есть, то вам легко начать собственное дело. Но это возможно только при отсутствии обид на отца или человека, его заменявшего. Ну и при наличии образа, что значит быть там защитником и быть хорошим сыном. То есть вспоминаем первые два правила. Дальше. В стогнезарод у мужчины скапливается, как и у женщины, родовая сила, но у мужчины чаша зарода, она как бы перевернута, поэтому мужчина эту силу отдает, а женщина, она вот, вот так вот располагается, наполненная, поэтому женщина принимает в себя семя мужчины. И это касается не только семени, это касается энергии. Поэтому чем больше мужчина зарождает, вкладывает действий в мир, в землю, тем ну, как бы больше у него шире ура. И это не про раздачу семени. То есть мужчина осеменитель, ну или принцип гарема, это не русский принцип развития. И на Руси никогда многоженства и гаремов не было. Потому что, опять же, эффект телегонии работает во все стороны. И именно поэтому арабский каганат просуществовал гораздо меньше времени исторического, чем, допустим, славянские государства. Дальше. Энергия живы. Там начинает рождаться благодарность земле. Если у мужчины есть состояние благодарности земле и ее воплощением женщинам, у мужчины энергия живы направлена вверх. Поэтому мужчине всегда, если у него есть эта благодарность, ему всегда мало, и он стремится всегда увеличить свое благосостояние. Если благодарности нет, мужчина превращается в Кощея, которому и так достаточно, сижу на сундуках и тихо чахну. Ну вот, собственно говоря. Дальше. Энергия ярла направлена, это чаша тоже вверх у мужчины. То есть здесь рождается энергия, сила Яри, пробивающего ростка сквозь землю. И заметьте, энергия расширяется. То есть уже сила ярла солнечного сплетения, эта энергия у мужчины гораздо больше, чем у женщины. Именно поэтому мужчина всегда должен быть первым. Он всегда двигатель прогресса. Именно поэтому мужчины всегда упрямы и стремятся там рогами что-нибудь раздолбить, доказать и так далее. И это, девочки, девушки, кто слушает, это правильно. Если мальчик не проявляет упрямство в возрасте старше 3 лет, бежать к психологу, врачу и выяснять, что у него с мочеполовой системой. Ну и с сознанием. Мужчина должен спорить, начиная с детства. Вопрос, как вы на это реагируете? Умеете ли вы с мужчиной-воином взаимодействовать вообще в принципе? Дальше. Как бы среда, сердце. У мужчины здесь чаша направлена вниз. Поэтому мужчина с точки зрения любви принимающий. И поэтому мужчинам сложно додуматься до состояния, как дарить любовь женщине. Ну, поэтому я всегда советую универсальное. Спрашивать, что вашей женщине надо. Если она не знает, что она хочет, брать под ручку и вести, как говорится, вот женщина глазами быстро найдет, что ей нужно. Там цветочку, качельки, мороженое. В общем, это как в беременности. Сейчас соленые огурцы, через 5 минут мороженое. Вот это нормально для девочек, потому что у нас, опять же, энергии сердца больше. Вот, и мы ее, ну, как бы мы ее принимаем, принимаем всякую. Дальше, горло. У мужчины, видите, здесь энергии тоже намного больше, чем у женщин. Видите, у мужчин растет треугольник вверх. Вот широким концом. У женщин вот так вот. Поэтому у женщины больше внизу. У женщины больше зациклена на материи. Мужчина склонен зависать в астрале, скажем так. То есть испытание современного мужчины – это испытание Емеля на печи. Расшифровку сказки, кому интересно, пошли на сайт, самостоятельно посмотрели в сказкомарафоне и расшифровывала. Там 2 часа лекции. Радуйтесь. И поэтому мужчине очень важно на уровне горла научиться говорить. И здесь образ слова вещего. Заметьте, именно Олега Вещего называют. Ни в одной легенде вы не встретите какой-нибудь там Хильдегарды, Людмилы, еще кого-нибудь вещи. То есть вот Олег вещи, Владислав вещи, Ратислав, то есть встречаются с этим прилагательным только мужские имена. То есть мужчине важно научиться говорить и голосом, как проявлять функцию защитника. Вспоминаем слова Суворова: лучшее сражение – это тот, которое выиграно в споре. Ну, то есть и не дошло до военной битвы. Ну, это уже так, ремарочка. И здесь у мужчины образуется образ «я творец, я муж». То есть именно мужчина должен определить женщине статус, сказать: «ты моя женщина, ты моя жена». Не женщина выпрашивать должна, давай мы поженимся. То есть это здесь энергия мужская. Это мужчина должен определить. Потому что именно мужчина дает вещам и ситуациям, людям название в своем мире, определяет. То есть вы как царь чинами наделяете каждого в вашем мире. Какое место поставили, ну столько энергии вы от этого места и от человека на этом месте и получили. Не определили женщине статус в своем мире, не будете получать от нее земную энергию. ТЧК. Вот. Потому что не определили место. Дальше. Зона чела. Здесь рождается у мужчины понятие женщина, моя женщина, моя царица, богиня, как хотите называйте, я бог. И, то есть, и я отец. То есть здесь у мужчины возникает идея о том, что его дети – это его творение. И поэтому мужчина начинает желать, мечтать о детях тогда, когда он, и они к нему приходят, когда он своей женщине начинает видеть богиню, царицу, в общем, кралю, кого хотите, на этом уровне. Если он видит в ней старуху, хозяйку, рабыню, дети будут соответствующего энергетического уровня. И, наконец, колород, верхняя стогна, которая у мужчины больше всего раскрыта. Именно поэтому мужчина – носитель веры. Поэтому во всех древних верах и религиях, более поздних, священнослужителями, жрецами, волхвами, мужчин было больше, чем женщин. Именно поэтому очень важно, чтобы мужчина во что-то верил. Если мужчина теряет веру в себя, в Бога над головой богов, в идею или идеи, которые у нее есть, в сказку, которую он строит, самое любомудрие, то вся его каркас — это вот взяли и завязали сверху мешочек. Получился такой замкнутый кулечек. В замкнутом кулечке рано или поздно весь воздух уйдет, останется один углекислый газ. Мы дышать им не можем. Вот так и мужчина, потерявший веру, он не может развиваться, он не может двигаться. Ну вот таким образом как бы процесс становления мужчины, он не сказать, что совсем простой, не сказать, что он очень сложный, но в нем очень много аспектов, которые очень важно понимать. Ну, я все. Благодарю, Арина. Очень интересный рассказ. Друзья, хочу напомнить, что наша программа делится на две части, и первая часть у нас подходит к концу. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего будем отвечать на ваши вопросы. Все ваши вопросы мы принимали на ресурсах, на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это slavradio.org, это канал на YouTube, youtube.com/slavradio. Тема сегодняшнего эфира – «Как мужчине снова стать мужчиной». Уходим на перерыв. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 26 марта 2020 года, четверг. тема сегодняшнего эфира «Как мужчине снова стать мужчиной». В гостях у нас Арина Никитина, ведущий сегодня Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко и за порядком в чате у нас следит Светлана Большакова. Друзья, ваши вопросы. У нас довольно много вопросов. Арина, первый вопрос от Сергея Дуденкова. Мужчина может воспитать из сына мужчину без вмешательства жены? Ну, может, вокруг же всегда есть бабушки, прабабушки, о которых мужчина может начать тренироваться, заботиться. Вообще от наличия человека противоположного пола в качестве супруга рядом воспитание детей может не зависеть, если вы подходите к процессу воспитания грамотно. Я знаю женщину, моя подруга, она, к сожалению, по несчастному случаю осталась одна с четырьмя сыновьями, притом старшим на тот момент был, по-моему, 4 года, вот, младшие были близняшки, как бы, и между тем, ну, вот сейчас они уже взрослые, то есть старшему сейчас уже 19, если не ошибаюсь, и она воспитала в них достойных мужчин, и таких примеров я знаю очень много. В то же время знаю семью, где папа воспитал двух прекрасных дочерей, прекрасных девушек, которые ведут себя очень по-женски. То есть это не важно, какого вы пола. Вопрос, насколько вы понимаете сам процесс и можете обеспечить. Я поэтому всем, допустим, одиноким мамам всегда советую. Если у вас сын, обеспечьте мальчику общение с другими мужчинами после 3 лет. И не важно, что это будут тренера, там, я не знаю, какие-то мастеровые люди. В общем, вопрос, как вы к этому сами будете подходить и как вы это будете преподносить. Поэтому если у мужчины нет обид на женщин, у самого папы, то он сможет воспитать в собственном сыне достойное отношение сына к женщинам. Если, конечно, у папы здесь гуси, ну, то здорового сына, к сожалению, психологически не получится. А здоровую дочь? То же самое. Будет стервозина, которая будет доить других мужиков, потому что привыкла к тому, что папа ей в жопу дует. Простите уж за грубость, но зато правда. То да, есть, если родители психологически больны, здоровое потомство они воспитать не могут. Поэтому задача образовывать не только детей, но образовывать себя и быть честными к своим собственным детям. Если вы поняли на 50-м году жизни, что вы делали дурдом, сказать об этом честно своим детям. Мы поняли, Арина. Благодарю. Николай Томилин спрашивает, в какой среде должен перевоспитываться мужчина после его воспитания в семье с одним родителем? Матерью в скобках. Создать, ну, это не важно, опять же, какая среда. Желательно, чтобы вас окружали, я уже объясняла, и женщина, и мужчина. Потому что если вы, как мужчина, не научитесь взаимодействовать с женщинами, вы не сможете встретить достойную женщину. В то же время, если как мужчина, там, артельщик, вы не будете себе обеспечивать возможность конкурировать с другими мужчинами, хорошего из вас хозяйственника и артельщика тоже не получится. Поэтому среда должна быть разнообразной. Я вот очень люблю чудуковатую среду, поэтому у меня есть друзья мусульмане, кришнаиты, байкеры, художники, математики, и перечислять могу бесконечно. Очень разнообразных. Если всех собрать в один котел, ну, я не знаю, дурка по нам плачет, наверное. Зато весело. Арин, я, наверное, уточню вопрос. На самом деле у меня тоже есть такие друзья, знакомые, да, которые воспитывались, скажем так, в женском обществе и мало приспособлены к общению с мужчинами, и им порой становится тяжело. Либо они воспринимают мир иначе. И здесь, насколько я понял Николая, он хочет понять, как уже взрослому мужчине, например, 30 лет, превратиться в настоящего мужчину. Записаться на 5-6 видов курсов, где руководителями является мужчина. Притом курсы чем разнообразнее, тем лучше. От дерева до рисования и боевки. То есть это заразно. да, то есть... Конечно, да. Конечно. То есть чем больше у вас разных будет мужчин, как творческих, так и технических профессий, тем гибче у вас будет ум, потому что я же объясняла, понятие мужчины, это вот, ну, там правда очень большой пласт знаний, поэтому вкрячивайте себя, воспринимайте это как путешествие, как веселое приключение. Арин, ну то есть получается, что нужно вначале понимать образ этого настоящего мужчины и понимать, к чему ты хочешь стремиться, и, соответственно, окружать себя подобными людьми. Ну, образ, понять, весь образ – это понять Бога. Это можно этим всю жизнь заниматься. Вот я вам сейчас вкратце рассказала, а вот теперь идите себя и вкрячивайте. Как барон Мюнхгаузен, взяли за косичку и повели. Слушайте, ну сейчас в современном обществе довольно много мужчин, в кавычках, которые любят языком потрепать на курсах, на семинарах и так далее. Но я бы их с натяжкой назвал мужчиной. Ну, как сказано во многих священных книгах, судите его по делам его. Эта фраза есть Коран, Тора, Библия, Бхагавадгита, Ригведа. Ну и далее по списку. Смотрите, что мужчина делает руками. Если помимо того, что он балаболе, то он, ну, хорошее раскрытие горла может быть и у мужчины, и у женщины. Если помимо этого он создает красивые вещи, сложные, самосовершенствуется в этом. То есть вы смотрите работы разных лет, и они все красивее. Неважно, в какой технике они выполнены, вам есть чему поучиться у этого мужчины. Мужчина всегда... Здесь мы говорим про лепесток. Именно про лепесток артельщика, я правильно понимаю? Про любого абсолютно, в любой функции. То есть если у мужчины, к примеру, ну, взять гармоничные отношения с его родителями, если, ну, я не знаю, ваш сосед, если у него в то же время там женщины к нему прислушиваются, не заглядываются, а прислушиваются, заглядываются на картинку. Вот. А прислушивается – это вот когда внутри что-то есть, помимо картинки. А если мужчина, к примеру, к нему дети липнут, вот, значит, он функцию сына выполняет очень хорошо. Неважно, по какому поводу вы с ним будете взаимодействовать, хоть, я не знаю, гайки закручивать, вы невольно эту волну словите. Ну, это как воздушно-капельным путем заражение только на энергетическом. Ну, то, о чем я сказал. А давайте немножко вот приблизим к реальности, да? То есть ты сказала, что нужно пойти на какие-то курсы, окружить себя людьми. Как можно заразиться лепестком сына, лепестком хозяина, лепестком защитника, мне еще понятно как. А вот как сыном и хозяином стать? Когда в твоем окружении ты рос с непониманием, с неимением понимания, что такое мужчина, и, условно говоря, послушав твой рассказ, он решил стать этим мужчиной. Да? Как заразиться этим сыном, хозяином? Ну, насчет сына вообще очень просто расскажу. Вот живой пример. Только что сегодня созванивалась с прекрасным мужчиной, у которого опыта о том, как быть сыном, хорошего опыта не было вообще, потому что он уже четвертое поколение мужчин в своем роду, которое воспитывается бабским кагалом. То есть у них даже дедушки умирают гораздо раньше бабушек, поэтому внуков дедушек не видят. Представляете, какая трагедия? Ну, плюс еще до кучи там еврейские корни очень сильные, а там, в принципе, матриархат очень сильный такой, притом хитрый очень матриархат. И этот мужчина для того, чтобы воспитать себе мужчину, сделал очень хороший подвиг. Он уже 2 года обустраивает точки бесплатного питания для малоимущих и престарелых людей. То есть он сам готовит, организует девок на то, чтобы они готовили, все собирает, они привозят в различные точки города, и они кормят вот нуждающихся. Вот он выполняет функции сына. И он так долги начал отдавать и учиться заодно, как это им быть. Вот вам простой пример. Хозяин. Хозяин то же самое. Начните заботиться о тех вот деревьях, подъездах, которые есть у вас. В 2003 году в свое время мужчин тоже зацепило на семинаре по любомудрию, когда я обо всем этом рассказывала. Они, не откладывая долго, это было на моих глазах, в Харькове договорились с леспромхозом тогда, на вывозку уже сваленных природой деревьев, ну, те, которые упали, и которые леспромхоз обязан чистить, лес вывозить, что их они сами вывезут, заберут, им их радостно отдали. И они начали в своих дворах строить различные качели для детей, лавочки, притом начали не со своих дворов, а с чужих соседних. Там, где ни их дети, ни их проявляются. Вот те функции хозяина. Они начали обустраивать чужие территории. Вот, пожалуйста, развивайся. И это можно сделать в любом городе. Да, заодно потому что коммунальщики и снесли все эти лавочки, качели. Нет, ничего не снесли. Не надо быть пессимистом. Я шучу. Это была шутка. Мы еще не пробовали. Давайте следующий вопрос, Арин. Елена Лавринова спрашивает. Здравия. А если в жизни дороги расходятся, прошу прощения. Муж деградирует, а жена развивается или наоборот? Что делать, если отношения стали обузой? Значит, человек не развивается. Это иллюзия развития. То, что вы накапливаете знания, это быть разумным человеком, то есть иметь много теории. А вот быть умным или мудрым – это иметь мышление. Мышление – это мы, слияние. Это когда в голове не я, а мы. Вот когда есть мышление, есть отношения. Если у вас присутствует не ум, а разум, у вас отношений не будет, они будут разваливаться. Поэтому это иллюзия развития, так не бывает. Если в паре человек развивается по-настоящему, отсюда пар, пара, понимаете, пара – это дух. Вот если у вас действительно есть духовное развитие, ваша пара тоже начинает развиваться. Если вы друг друга не поддерживаете в развитии, у второго человека тоже развития нет. Есть иллюзия накопления знаний. Все, они мертвы. Книжный шкаф. Да, подобное к подобному. ТЧК. У меня изначально тоже мои воспитанники не читали ничего, некоторые даже муму. Сейчас все книгоманы, книголюбы, ну и в кавычках, как мы шутим, у меня все девочки на игле. В смысле того, что все вышивают, шьют, даже те, кто мне говорил, что я никогда, ни за что и тому подобное. Потому что я сама люблю. Следующий вопрос, Арина. Медаль Барсук. Что думаете про алкоголь и прочие вредные привычки, которые сейчас транслируют как неотложный аксессуар мужественный? Как некоторые толкуют, мужчина должен пить, курить и матом ругаться. Дегенерат, да. А мужчина этим заниматься не будет, у него есть куда энергию деть. Это говорит о том, что заняться нефиг. Так, реплика от Александра. Все же конкуренцию лучше заменить на проявление своих способностей, а способности для здоровья. Для здоровья, семьи, хозяйства, дела, интересов. Биология. Если сперматозоид не конкурирует, он последний, он не зачинает. ТЧК. Вот так безапелляционно. Без биологии. Арин, вот так вот безапелляционно. Да. Мужчина начинает развивать свои способности тогда, когда он боится что-то потерять, то есть тогда, когда есть конкуренция. Если мужчина успокоился на тему, возьмем даже вот отношения своей жены, что она никуда не денется, он не будет о ней заботиться. Заметьте, почему во всех, ну, если мы возьмем высших животных, волки, медведи, очень сильные, ну, я возьму русских, я не говорю там об Африке, почему эти животные о своих самцы, своих самках заботятся всю жизнь? Потому что самки сильные, и это животное понимает, что без него, в принципе, его самка может прожить, и охотиться может, и прогнать может, но вдвоем проще. Он хочет о ней заботиться, он проявляет заботиться. И где-то, да, есть страх потери, поэтому пара не распадается. Если мужчина, то есть так устроено, понимаете, мужское мышление. Ну, хорошо, приведу другой еще пример. Вы очень мечтали о шуруповерте, купили его, попробовали, убедились, что он выполняет клевые функции. Что происходит дальше? Как правило, шуруповерт ложится на полку и лежит там много месяцев и лет. То есть потому что уже есть. И мужчина тут же начинает мечтать о другой игрушке. А если вот шуруповертом начинает пользоваться сын, приятель, еще кто-то, мужчина очень быстро начинает им тоже пользоваться, потому что есть конкуренция, которая может это забрать. Я понял, Арин, смотрите, я считаю вполне оправданным, когда мы берем какие-то примеры из природы и руководствуемся то, как устроено в природе, нам помогает понять лучше этот мир. Но смотри, разве правильно сейчас сравнивать мужчину с самцом животного, а женщину с самкой? А почему нет? Ты не думаешь, что все-таки у людей есть такая вещь, не вещь, а есть такое понимание, как разум, да? И либо мы становимся социальными животными, да, которые хотят быть первыми, участвуют в конкуренции, да, и свои, скажем так, споры. Не споры, да, а сражения у них проходят в споре или в спорте там и так далее. Тебе не кажется, что это все животное больше, нежели чем человеческое? У нас и у животных, и у нас есть и разум, который примитивен и основан на инстинктах, но есть и ум, и мышление, и высокое сознание. Славяне никогда не ставили человека венцом эволюции. Они рассматривали круг, что Бог проявляет себя в звуках, в стихии, в виде животных, в каком-то человеческом народе, в каком-то камне, в виде камней точнее, в каком-то растении, в каком-то древе и так далее. 16 проявлений любого Бога – это круг. Поэтому мы не выше их и не ниже их. И в тех, и в других есть свой есть разум и есть сознание, то есть есть мышление. Это Арина, просто... сейчас это на самом деле ты сказала, что кто-то выше, а кто-то ниже. Заметь, я этого не говорил. Ну, ты к этому подводишь, поэтому... Нет, я не к этому подвожу. Я подвожу немножко к другому. Я говорю о том, что ты предлагаешь спорить, сражаться и с кем-то конкурировать, мужчинам. Я говорю, что это есть в мужском сознании. И если этого нет, мужчина теряет часть себя. Может быть, это есть в мужском начале, именно животном начале, именно то, из чего мы состоим, из плоти и крови, в земном начале в каком-то. А мужчина, сама, как ты говоришь, что он треугольник, направленный вверх, и должен воспринимать все-таки какой-то высший поток и проводить его к женщине. Как ты считаешь? Для того, чтобы воспринимать верхний поток, надо воспринять всего себя. Повторяю, мы не можем разделить наше сознание на разум отдельно, ум отдельно, тело отдельно. Мы находимся в этом триглаве одновременно, поэтому не учитывать какое-то составляющее, но это приблизительно то же самое, как бензин залить хороший, а масло тракторное в машину. Далеко уедешь? Нет. Я могу на таком примере привести. Все должно соответствовать друг другу. Если ты понимаешь и принимаешь свою разумную инстинктивную часть и умеешь ее использовать себе на благо, ты сможешь тогда управлять и своей душевной частью. И тогда ты сможешь управлять и своей духовной частью. Это все слито. И поэтому я объясняю в совокупности. Но невозможно выкинуть ни одно слово из этой песни. Я тебя понял, но смотри, разве волк себя зайчиком считает? Нет, но он хорошо понимает то, как ведет себя заяц. Замечательно, он роль понимает зайчика. Почему человек не может понимать роль животных, а должен быть им подобен? Я не говорю про подобие, я тебе говорю о том, что у нас очень много общего. Так кто это отрицает? Это никто не отрицает. Но ты предлагаешь взять за основу это подобие, то есть споры, конкуренция. Нет, я не то чтобы неправильно понял, я говорю с твоих слов и специально делал пометки в процессе твоего рассказа. Геннадий, еще раз, это есть биологический, Георгий, прости, это есть биологически, и отрицать это, ну, это глупо. Никто это не отрицает. Ну а тогда либо ты это используешь себе во благо, либо не используешь, либо ты отрицаешь. Как по-другому? Как можно спор использовать во благо? Расскажи. Понять, что такое спор. С — это совместный. И закончить его. Нет. поры – это структура, которая позволяет нам вовремя очищаться, вовремя наполняться, потому что сквозь поры уходит марь и входит ярь. То есть всему есть свое место. Ну, как в Кологоде. Есть время очищения, есть время наполнения, и путать их нежелательно, потому что тело тогда не будет работать. Вот спор то же самое. То есть это умение увидеть, какие у тебя есть нарушения вот этого ритма. То есть где-то ты чрезмерно наполняешься, или ты где-то чрезмерно очищаешься, или наоборот, мало наполняешься, а только чистишься. Ну, есть люди, которые, допустим, там физиологически многолетне сидят на клизмах. Плохо потом, хотя неплохая методика. Вот, ну и так далее. Вот и все. Можешь привести пример спора, который наполняет, очищает? О чем можно поспорить? Да, о чем угодно. Это мышление. Невозможно, ну, как тебе сказать, привести абстрактный там какой-то или даже практически вырвать из контекста пример. Это точка зрения. Вот ты читаешь книгу для чего? Для того, чтобы погрузиться в мир автора и воспринять его образы, совместить их со своими образами, дополнить свою картину мира. Вот, видишь, дополнить. То есть это означает, что изначально, подходя к книге, ты подразумеваешь, что ты где-то можешь быть неправ, правильно? Конечно. В любом диалоге, даже если ты... Ну, лично свое мнение скажу на этот счет. Даже если я понимаю, что человек несет какую-то околесицу, да, на мой взгляд, я все равно пытаюсь понять, что он хочет до меня донести. Потому что то, что на первый взгляд для меня кажется глупым, может быть гениальным через некоторое время. Когда вот. Я осознаю, что он хотел донести, какой образ он до меня хотел донести. Вот это и есть спор, потому что, читая книгу, мы вольно или невольно спорим с автором. Ну, тогда я понял, что ты имеешь в виду под словом «спор». Так, давай дальше к вопросам, а то мы затянулись немножко в нашем диалоге. Медея Барсок, вы сказали, что мужчину, бьющего жену, считали глупым. И это все. А что, это дико, или чтобы это прекратить, никто не имеет права? И как вы относитесь к рукоприкладству? Ну, у нас в роду нет рукоприкладства. Но, а как с этим поступали? Ну, вспомните Гоголя. То есть, что в Тарас Бульба? Что происходило с мужчиной, если он неправильно себя вел в отношении жены? Если жена пожаловалась старшему рода, деду, прадеду, или навече, если старшего в роду уже нет, или это были переселенцы, к примеру, то мужчину могли прилюдно выпороть, могли изгнать на какое-то время с общины, а вся община будет заботиться о семье его. Ну, то есть там различные, в зависимости от, ну, из-за чего все это произошла ситуация, но в любом случае решала вече. То есть безнаказанным эта ситуация не оставалась. Хорошо. Мария Шишкевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а должен ли старший брат как-то заботиться о младшей сестре или в приоритете только ее собственная семья? Ну, если младшая сестра еще не была замужем и, к примеру, не было отца, то тогда, да, старший брат заботился о сестре, выдавал ее замуж, ну, как бы смотрел, как жениха, условно говоря, устраивал ему испытания, потому что как веста в роде, будущем роде, ну, или потенциальном роде, куда она войдет, выйдя замуж, проходила своеобразные испытания, так и парни испытывали, достоин ли он данной девушки. Тогда функцию отца заменял старший брат, конечно. Угу. Медаид Барсук, как считаете, почему мужчинам между собой поладить легче? Мышление похожее. Подобное к подобному? Да, да. Поэтому, я говорю, мне повезло, что я выросла в роду, где очень много мужчин. Мне это позволяет мужчин понимать. То есть я могу с ними договориться. Потому что без этого, конечно, мы очень разные. Мне в этом отношении нравится социальная книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Она не очень глубокая, но в чем-то совпадает с русскими традициями, очень весело написана. Ну, есть еще целая масса вообще книг на эту тему. Я говорю, я чукча-читатель, поэтому списки литературы на сайте – это мой любимый раздел, куда я все время докладываю что-нибудь. Так, следующий вопрос. слушатель под ником «Знание и сила». Вы сказали, что мужчина должен уметь читать звезды. О какой системе идет речь? Их очень много. Я не сказала, что он должен уметь читать звезды, я сказала, что он должен понимать свое предназначение по дате своего рождения. То есть, когда ребенок рождался, в родовую книгу записывалась, ну, своеобразная расшифровка, скажем так, момента его рождения. По, ну, славянский календарь, он достаточно сложен, и исторических источников, куда бы я вас могла там послать, где полноценно бы все было описано, таких нет, хотя отдельные древнерусские книги описывают языческое представление славян о звездах. Есть такие книги, но это 12-14 век, то есть вопрос вашего знания языка. И вот эту расшифровку, условно говоря, мужчина должен понимать и стремиться применить. Потому что если вам по карте рождения, условно говоря, написано «проявлять ораторское искусство», ну, как бы вкрячивайте себя так, чтобы у вас это дело развивалось. То есть находите применение. Я хочу немножко дополнить. Арина действительно упомянула там слово «звезды», но имела она конкретное понимание даты рождения и значения. Даты зачатия и рождения. Да. Так, и у нас еще остался вопрос от Медоеда Барсука. Что из Александра Шевцова вы можете посоветовать такому простофиле, как я? Я совсем застрял в 21-м году. Мне больше, а чувствую себя на 21. Один брак позади, может, поэтому? Ну, там факторов может быть много. Я помню, вы мне, по-моему, писали на Ютубе, я такой ник вроде как помню. Но из Шевцова я могу все посоветовать. Если вам легко воспринимать его стиль передачи, я очень уважаю Саныча, я знакома с ним лично. Давно, правда, не общались, но между тем. И поэтому любую книгу, но начинайте вообще с основ крещения, потому что первое, что надо делать, это чтобы положить новый плацдарм в сознание, надо сначала очиститься. Поэтому вот первую его книгу, основы крещения, потом основы мышления, вторая, вот начинайте с этого. Арина, на самом деле вопросы закончились. Я бы хотел, чтобы ты еще немножко, если у тебя есть время и желание, немножко рассказала про мужчину в современном мире. То есть как ты видишь мужчину в современном мире? Именно конкретно в нашем обществе, цивилизации. А какая разница, современный или древний мир? Мне кажется, это не отмазка. Ну, какая разница, деревня или город? Ну, не очень большая. Единственное, что мужчине в городе сложнее, конечно, раскрывать свои таланты. Потому что если мы возьмем деревню, у мужчины хозяйских забот было вагон и маленькая тележка. Да. Очень много. А в городе все-таки наличие, скажем так, горячего водопровода, электричества, там отсутствие коз, коров и большого надела земли, оно очень многие мужские работы обрезает. У женщин это список почти тот же остается. Ну, даже если мы ткачество уберем, все равно все остальное, ну, достаточно много. А вот у мужчин город, конечно, забирает очень много видов деятельности, и это не на пользу мужчине, потому что мужчина очень часто начинает маяться от безделья. Отсюда пристрастие к алкоголю, к наркотикам, к танчикам в интернете у взрослых мужиков, вот, и тому подобное. Поэтому я мужчинам всегда в городе советую заводить себе 2-3 вида рукоделия. И учиться, пробовать, сделать. Вот, допустим, мы сейчас с ребятами и юными мужчинами мы сделали кузню в гараже буквально в условиях города, и они учатся ковать. Другие у меня артель мужчин молодых, они тоже в другом гараже сделали столярную мастерскую и учатся изготавливать мебель. Я им подбираю символику, помогаю с обрядами, с правильным началом, завершением. Ну, в общем, как бы такая часть. То есть собирайте мужиков буквально вот по подъезду, лестничным площадкам и делайте какие-то небольшие артели, мастерские, то есть творите. Учитесь чему угодно. Даже если вы не планируете стать, ну, к примеру, там, обувщиком, научитесь шить обувь. Почему бы нет? То есть пробуйте. Чем больше у вас видов рукоделия будет, мужских, тем больше вы вот этот мужской дух будете чувствовать. тем проще вам будет сохранять внутренний стержень, потому что в рукоделие – это сотворение мира яви через руки, а руки у нас исходят откуда? Из сердца. Это вот как раз-таки, когда ваша небесная энергия через сердце, через руки передается другим людям. Это способ изменить мир вокруг себя. Потому что для мужчины в городе самое страшное – это закиснуть вот ветошью. Мне всегда на мужчин, которые страдают фигнёй, вот смотреть, мне жалко, как вот женщине, в которой очень много земли, энергии. Я смотрю, блин, такой классный объем энергии пропадает. Сразу хочется мужчину в работу куда-нибудь пристроить. В нужное русло. Да, да, потому что вот, ну, я очень верю в мужчин. Для меня мужчина – это действительно, ну, как бы руководитель, царь, бог. Но из-за того, что в городе мужчины закисают, их даже ставишь на это место, они не вывозят, потому что нет привычки, нет привычки постоянно помнить целеустроение, простраивать не только дальние космические цели, но и ступеньки задач, как до этого дойти. А это познать на теории мужчине невозможно, мужчина делать. Ему надо это сразу на практике проверять. Это же, потому что если он закиснет в теоретизировании, это Емеля на печи. Тогда его мир будет покупать за красный кафтан и красные сапоги. И он будет лежать, ждать свою волшебную щуку. А если она не придет? И вспомните, в сказке такому лежебоке царевна какая достается? Несмеяна, которая не смеется, не радуется. Вам правда нравится жить с блондинками с угрюмыми мордой лица, которым вечно чем-то недовольны? Вам точно вот такое в хозяйстве надо? Я не думаю, что я не видела мужчин садомазохистов. Благодарю, Алин. Ну, на самом деле, вопросы закончились, мои вопросы тоже закончились. Арин, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям? Ну, мужчинам... вот. Не если... только. Ну, прежде всего, мужчинам. Мужчины, запомните, если вы, у вас нет вокруг ни одной женщины, которая в вас верит, ну вот вдруг вы живете в таком необитаемом острове, ну или дурдомном острове, просто запомните, я верю во всех абсолютно мужчин на Земле. Любой мужчина может взять себя за шкирку и вытянуть из любой дурной родовой программы, сколько бы их ни было. Я в это верю на все 140%. Вот поэтому просто тогда держите эту фразу у себя в голове, пожалуйста. Я готова поделиться с вами энергией, я готова присоединиться к любой мужской артели и помогать, чем могу, своими знаниями, орнаментами, там, чем хотите. Вы только делать начните что-нибудь. Вот, поэтому мужчинам желаю верить в себя и делать. А женщинам, ну, быть действительно женщинами, павами, быть, учиться играть в разнообразные женские роли, потому что их тоже не меньше, потому что чем женщина разнообразнее и интереснее, неважно, как говорится, какой она внешности, сколько у нее по возрасту по паспорту, она будет интересна, с ней будет интересно, мужчине тоже любого возраста, тогда она будет вдохновлять. Поэтому если каждый из нас будет на своем месте, в совокупности, мы сделаем мир действительно купным. А купа – это соединение материального и духовного, мужского и женского. И знак купы – это знак мирового древа, вышивки. То есть это рост всего, рост и рода, это рост и в вере, и в развитии, в чем угодно. Благодарю, Алин. Я бы хотел только дополнить твои слова. Я действительно солидарен с тобой, что мужчина должен быть занят делом, но нашим зрителям я бы хотел пожелать, чтобы у них были те, кому они эти дела посвящают. Вот. Напоминаю, что сегодня у нас 26 марта 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира была «Как мужчине снова стать мужчиной». В гостях у нас была Арина Никитина. В роли ведущего был сегодня я, Георгий Бедоев. За пультом Евгений Роденко. И ваши вопросы собирала и следила за порядком в чате Светлана Большакова. Друзья, на этом наша программа подходит к концу. Всем желаю удачи. Увидимся, услышимся. Быть добру. Благо всем. Народное славянское радио для пытливых умов.